Быль или небыль? Звезды. Только звезды вокруг. Голова Александра чуть кружилась. А в ушах стоял звон. Точно он только что выполнил вихревой каскад фигур высшего пилотажа. «Где мы? И что все это значит?» Медленно выговаривая слова, спросил Александр. Люций покровительственно положил руку на его плечо. «Мы в космосе, Саша. В открытом космосе. А это...» Люций повел рукой вокруг. «Звезды. Звезды. Только и всего. А Земля?» «Земля далеко. До нее 25 тысяч парсеков, или, может быть, так вам будет понятнее, 80 тысяч световых лет».